Лето 1918 года обещало быть жарким. Громадная страна то в одной, то в другой своей части начинала соображать, что с ней произошло. То там, то здесь вспыхивали крестьянские волнения. Общественная ярость нарастала с каждым днем, приобретая иррациональные формы. Большевистско-левоэсеровское противостояние достигло точки кипения и должно было разрешиться кровопусканием. Трибуналы по приказу Троцкого работали в армии во всю мощь. Насильственная мобилизация ожесточала население. Брестская передышка заканчивалась. Эсеровская газета «Знамя труда» 10 июня 1918 года публикует драматический отрывок Бориса Пастернака о ночи с 9 на 10 Термидора 1794 года. Русский термидор уже маячил перед глазами. «Знамя труда» 21 июня 1918 года. Во многих местах, наряду с лозунгом учредительного собрания, слышны крики «Бей жидов!». Нужно изыскать средства для излечения революционных масс России от охватившего ее недуга разложения. В этом же номере в черной рамке сообщение об убийстве в Петрограде комиссара по печати товарища Володарского. Сообщение о гибели его получено нами поздно ночью. Убийца стрелял в спину. Убийство Володарского, а вслед за ним Урицкого, создали в стране ситуацию, сходную с той, что сложилось позднее в связи с убийством Кирова, при которой власти получали мандат на массовый террор. Недаром сразу после покушения на Володарского революционный трибунал вынес смертный приговор адмиралу Счастному, якобы готовившему Балфлот к свержению советской власти. Смертная казнь, юридически отмененная в 1917 году, была по предложению Крылянка восстановлена. Есенин каким-то внутренним чувством ощущал, что время набухает кровью, и его очередная маленькая поэма «Сельский часослов», опубликованная в «Знамени труда» от 11 июня 1918 года, резко отличалась от революционного пафоса «Отчаря», «Инонии», «Преображения». Впервые в этот цикл ворвались ноты отчаяния и гибели. «Где ты? Где моя Родина? Тайна твоя велика есть. Гибель твоя миру — купель предвечная. Гибни, край мой, гибни, Русь моя, начертательница Третьего Завета». У него уже не хватает ни смелости, ни вдохновения оставаться пророком Есениным Сергеем. Он вдруг чувствует себя маленьким, загнанным в угол крестьянским сыном и с трогательной интонацией открывает нам свою душу. «Пастухи пустыни, что мы знаем? Только ведь приходское училище я кончил. Только знаю Библию до сказки, только знаю, что поет овес при ветре, да еще по праздникам играть в гармошку». В том же номере, где был напечатан «Сельский часослов», рассказ о гибели казака Подтелкова, героя будущего, еще не написанного Тихого Дона. Перед смертью Подтелков сказал: «Советы, вот наша партия». А был он левым эсером. Тут же призывы Ленина и Троцкого к борьбе с временным сибирским правительством, с белочехами. Неумолимо приближаются две трагедии – расстрел в Ипатьевском особняке и восстание левых эсеров, после подавления которого большевики становятся единоличными правителями России. Левоэсеровские газеты к середине лета 1918 года уже отбрасывают прочь всякую коалиционно-партийную дипломатию и клянут ленинское окружение за Брестский мир, за союз с немцами, за предательство революции, за оппортунизм. Словом, кличут гибель на свою голову. Словно в предчувствии всех этих грядущих бед и катастроф, Есенин не придает существенного значения событиям своей личной жизни. Весной он возвращается из Константинова в Петроград. Вроде бы надо перебираться в новую столицу, перевести в Москву беременную жену, работавшую машинисткой в наркомпроде у Цурюпы. Жена вот-вот должна родить, и Есенин, воротясь в Питер, не спешит к ней, даже не заходит в первые дни на Литейной, где ждет его Райх, остается на квартире у Михаила Мурашова. Тот недоумевает и сам звонит Зинаиде, докладывает, что, мол, муж твой прибыл, у меня остановился. Разгневанный Райх едет на квартиру к Мурашову и забирает мужа домой. А тут еще Зинаида Гиппиус публикует в «Новых ведомостях» фельетон под псевдонимом «Антон Крайний», где называет писателей, пошедших на сотрудничество с советской властью, нелюдями. Это она о Блоке, о нем, Есенине, об Андрее Белом, об Иванове Разумнике, обо всех скифах. Они не ответственные, они не люди. Понимала бы хоть что-нибудь в поэзии, дрянь салонная. А переезжать в Москву все-таки надо. Туда вслед за властью перемещается все, политика, литература, поэзия, газеты, издательства, будущая жизнь со славой или бесславием там, вместе с советской властью, покинул Петроград. Автобиография, 1923 год. Зинаида вскоре уехала рожать в Орел к родителям, справедливо решив, что при них и сытнее, и надежней, нежели в Москве рядом с бездомным мужем, увлеченным поэзией и политикой. 29 мая 1918 года в Орле родилась дочь Есенина, Татьяна. Летом 1918 года, за три дня жизни в Константинове, Есенин написал «Иорданскую голубицу». В ней не было эмоционально-пророческого напора инонии и преображения, но было нечто новое, мягкое, умиротворяющее чувство печальной неизбежности русской судьбы, чувство какого-то внутреннего примирения с грядущими испытаниями, личными и народными, чувство причастности ко всем, покидающим нашу землю, уходящим в ту страну, где тишь и благодать. Стаи преображенных душ улетают в мир иной, в небесную Россию. В криках журавлей поэту слышатся их голоса, а впереди, как вожак, ведущий стаю в райские кущи, летит, подобно лебедю, отчалившая Русь. Братья мои, люди, люди, все мы, все когда-нибудь в тех благих селениях будем, где протоптан Млечный Путь. Не жалейте же ушедших, уходящих каждый час, там, на ландышах расцветших, лучше, чем в полях у нас. Рядом с названными чувствами и картинами становятся далекими и чужими и эсеровские, и большевистские дела, грядущие заговоры и убийства. Сядь ты ко мне на крылечко, тихо склонись ко плечу, синюю звездочку свечкой я пред тобой засвечу. Рядом с этими волшебными строками безвкусными и чужеродными кажутся лихие выкрики поэта из той же поэмы: «Мать моя родина, и я большевик». То ли уже начинал хулиганить, то ли захотелось досадить Гиппиус, объявивший его за сотрудничество с большевиками нелюдем. «На-ка, выкуси! Вот говорю, что я большевик. И тут же такое пишу, отчего у какого-нибудь Бухарина последние волосы на голове дыбом станут, и что тебе, эстетки салонные, в жизни не сказать, не понять». А если кому-то не нравятся его революционные образы или библейские видения, то ведь он может все вернуть и на русскую, рязанскую землю, где полные боли и гнева, там, на окраине села, мать и пречистая дева розгой стегает осла. Голос трудового крестьянства от 10 июля 1918 года сообщил о мятеже левых эсеров. Кучка легкомысленных авантюристов подняла преступную руку против советской власти. На деле все обстояло так. Шел пятый съезд Советов, но 6 июля двое негодяев, как писали газеты, не называя фамилий, убили немецкого посла Мирбаха. Позже выяснилось, что он был убит неким Андреевым и начинающим чекистом эсером Яковом Блюмкиным, будущим опасным приятелем Есенина. Блюмкин с Андреевым, совершив террористический акт, укрылись в чекистском отряде эсера Попова. Туда и приехали, чтобы арестовать террористов, Дзержинский с Лацисом и Беленьким. Но были сами арестованы и разоружены под руководством матери левоэсеровской партии Марии Спиридоновой. В ответ большевики задержали в качестве заложников всех делегатов от партии левых эсеров на пятом съезде Советов, проходившем в Большом театре. Через несколько часов отряд финнов и латышей под руководством Берзиня обстрелял штаб Попова из орудий. Все руководство взбунтовавшегося эсеровского отряда разбежалось. Дзержинский и Лацис были освобождены. Ответ большевиков на убийство Мирбаха был весьма своеобразен. Массовый, а не единичный террор против врагов народа. Класс против класса. Организованная массовая борьба миллионов рабочих и крестьян против класса помещиков и капиталистов. Вот верный путь освобождения всех угнетенных. Большевики не мелочились. Зачем им индивидуальный террор? Класс против класса. Вот это масштаб. Троцкий на продолжившем свою работу пятом съезде Советов доложил, что латышские части и венгерский отряд интернационалистов Белла Куна подавил левоэсеровский мятеж. Что же касается Якова Блюмкина, то заслуживает внимания его портрет, принадлежащий перу Бажанова, секретаря Сталина, сбежавшего в конце 20-х годов за границу, который вспоминал: «Еще в 1925 году я часто встречался с Мунькой Зорким». Это была его комсомольская кличка. Настоящее имя – Эммануил Лившиц. Он заведовал отделом печати ЦК комсомола. Это был умный, забавный и остроумный мальчишка. У него была одна слабость – он панически боялся собак. Когда мы шли вместе с ним по улице, а навстречу шел безобидный пес, Мунька брал меня за локоть и говорил: «Послушай, Бажанов, давай лучше перейдем на другую сторону улицы. Ты знаешь, я еврей, и не люблю, когда меня кусают собаки». Мы шли с ним по Арбату, поравнялись со старинным, роскошным буржуазным домом. «Здесь, — говорит Мунька, — я тебя оставлю. В этом доме третий этаж, квартира, забронированная за ГПУ. И живет в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно, слышал. Я с ним созвонился, и он меня ждет. А, впрочем, знаешь, Бажанов, идем вместе. Не пожалеешь. Блюмкин — редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придем, он, ожидая меня, будет сидеть в шелковом красном халате, курить восточную трубку в аршин длины, и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина. Кстати, я нарочно посмотрел. Он всегда раскрыт на той же странице. Пойдем, пойдем». Я пошел. Все было, как предвидел Зоркий. И халат, и трубка, и том Ленина. Блюмкин был существо чванное и самодовольное. Он был убежден, что он исторический персонаж. Мы с Зорким потешались над его чванством. «Яков Григорьевич, мы были в музее истории революции. Там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена». «А, очень приятно. И что на стене?» «Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты, а вверху через всю стену цитаты из Ленина. Нам нужны не истерические выходки мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь железных батальонов пролетариата». Конечно, мы это выдумали. Блюмкин был очень огорчен, но проверить нашу выдумку в Музей революции не пошел. Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин. Когда Блюмкин и его сопровождавшие были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в ЧК и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания. Дальше его чекистская карьера привела его в Монголию, где во главе ЧК он так злоупотреблял расстрелами, что даже ГПУ нашло нужным его отозвать. Шелковый халат и трубка были оттуда, воспоминания о Монголии. ГПУ не знало, куда его деть, и он был в резерве. Мы так подробно останавливаемся на фигуре Блюмкина, потому что его пути с Есениным еще не раз пересекутся. В течение всего лета Есенин много печатается в самых разных изданиях. Левоэсеровских, большевистских, советских, чисто литературных. Он не брезгует ничем, как бы демонстративно заявляя о своей позиции поверх всех барьеров – партийных, сектантских, групповых. То здесь, то там встречают читатели его стихи и поэмы – «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Песнь о Евпатии Калаврате», «Зеленая прическа», «Гаснут красные крылья заката», «Вот оно, глупое счастье», «Песни, песни, о чем вы кричите». В начале сентября 1918 года Есенин возвращается из деревни в Москву и здесь знакомится с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем, но одновременно вместе с Клочковым пытается разузнать, чем дышит только что созданная организация «Московский пролеткульт». Есенин взмывал над политикой, но для компенсации старался найти себе литературную среду, жить и творить в одиночестве, как, к примеру, Блок, Сологуб, он не любил и не мог. Да и жить было негде, замкнуться было некуда, ни кола, ни двора. А если где обретал он приют, то приходилось дружить с людьми, которые тебе этот приют давали. На какое-то время Есенин прижился в литературной студии пролеткультовцев в особняке Морозова, где они с Клочковым устроились на чердаке. Возможностей для заработка, для издания книг почти не было. Следовало крутиться, помогать Зинаиде, которая жила с ребенком в Орле. В одиночку выжить в то время было невозможно. И писатели стали сбиваться в коллективы, кооперативы, артели. Организовали московскую трудовую артель художников слова. К куда Есенин с Клычковым пригласили и Андрея Белого. Белый крутил своей седой головой, улыбался, бормотал. «А я грузчиком буду, книги таскать». Есенин толкал в бок Клычкова. «Смотри, как умел придуряется». Возникшая артель выпустила несколько книжец, которые дали ей какие-то копейки, и вскоре прогорела. Есенин в сердцах винил Клычкова, мол, тот то ли пропил, то ли как-то иначе растратил общественные деньги. Вспомнил Есенин и о своем питерском друге Иванове Разумнике. Написал ему слезное письмо. «Мне передали, что где-то возможно издать в Петербурге мою книгу. Будьте добры, напишите, что это за издательство и на каких условиях. Деньги бы были мне весьма кстати». И это Есенин, год тому назад гордо провозгласивший на всю Россию. «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт». Ну, стал. И что толку? Началась та же борьба за кусок хлеба, что и в 14 году. Или даже похлеще. Сходство усугубилось тем, что, будучи высельным из чердачного пролеткультовского помещения, где они жили с Клычковым, Есенин, как и в 1914 году, вынужден был снова поселиться у отца. Почтовый его адрес того времени был отцовским. Большой Строчиновский, дом 24, квартира 6. Примерно год спустя Александр Блок, обвиненный Зинаидой Египиус в большевизме, делал в дневнике историческую запись. Чего нельзя отнять у большевиков, это их исключительные способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Но уничтожили не просто отдельных людей. Уже в августе-сентябре 1918 года по стране прокатилась волна красного террора, берущая свое начало от стен Ипатьевского особняка в Екатеринбурге. Голос трудового крестьянства от 20 июля 1918 года. По постановлению Президиума Уральского областного совета расстрелян Николай Романов. «Кто приговорил Романова к расстрелу?» — спрашивает газета. И отвечает, что это сделал уральский рабочий, председатель облсовета Александр Белобородов, что когда понадобился надежный комендант, выбрали русского рабочего И. Авдеева, и что когда надо было перевести царя из Тобольска в Екатеринбург, это сделал рабочий В. Яковлев. В заключении автор статьи подытожил: Белобородов, Авдеев, Яковлев — вот три рабочих, которым история отдала в руки священную особу помазанника Божия Николая Последнего. Еврейская коммунистическая элита, желая представить убийство Романова как возмездие со стороны русских рабочих, умолчала, естественно, о Якове Юровском, о лично застрелившем императора, о Шае Голощекине, о Пинхусе Вайнере, Войкове, и уж, конечно, навеки, как казалось им в Кремле, никто не узнает о главном организаторе убийства, о Янкеле Свердлове. В газетах сообщалось только о расстреле Николая, но через несколько недель слухи об уничтожении всей царской семьи доползли до столицы, дошли они, несомненно, и до Есенина. И не может быть, чтобы не вспомнил он, как читал свои стихи четырем прелестным барышням и немке Александре Федоровне. «Не дай бог кто-нибудь раскопает, что я царевном посвящении писал». Эта мысль должна была мелькнуть в голове Есенина. 18 июля Президиум Всероссийского ЦИК в составе Свердлова, Аванесова, Сосновского, Теодоровича, Розенгольца, Митрофанова, Розина, Владимирского, Максимова и Смедовича признал решение Уральского облсовета правильным. Тот же голос трудового крестьянства, тот же номер от 20 июля 1918 года. Из статьи о Ярославском мятеже. Для того, чтобы удержать в своих руках фабрики, земли и капиталы, они, организаторы мятежа, решили быть Мининами, отдавали когда-то награбленные от тех же рабочих и крестьян деньги, посылали своих детей на борьбу с революционным народом. А тут еще убийство Володарского. В газете «Новые ведомости» один из популярнейших либеральных журналистов Александр Амфитеатров писал с беспощадной иронией: «Убит один из большевистской толпы. Как первый, выбитый из правительства большевиков насильственной смертью, останется в памяти революции. Но право на то даст ему именно первость. Его отметила в календаре смерть, а не жизнь. В истории русской печати месяцы Володарского останутся периодом печального и стыдного анекдота». Угловатое дитя эмигрантских колоний, комиссар по делам печати и агитации Володарский, убитый неизвестным рабочим, работал в Лодзе закройщиком, потом уехал в Америку, поступил на фабрику. Типичная судьба многих мелких революционеров из вагона Ленина, из корабля Троцкого. На это обратил внимание даже такой апологет Октябрьского переворота, как Джон Рид в своей знаменитой книге «10 дней, которые потрясли мир». Приехав в Москву, где только что было подавлено ноябрьское восстание юнкеров, он зашел в Московский совет и в коридоре вдруг встретил человека, лицо которого показалось ему знакомым. «Я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне, штат Нью-Джерси, во время знаменитой забастовки на предприятиях компании Standard Oil. В те времена он был часовщиком и звался Джорджем Мельчером. Теперь из его слов я узнал, что он является секретарем Московского профессионального союза металлистов, а во время уличных боев был комиссаром военно-революционного комитета. Такие, как этот Мельничанский, портные, часовщики, зубные техники, сотнями, тысячами хлынули в 17 году в Россию и сразу же оказались в структурах власти, стали занимать крупнейшие государственные посты. И неважно то, что чекистский надзиратель за печатью Володарский или Карл Радек плохо говорили по-русски. Попробовал бы хоть кто-то в то время упрекнуть их в этом. Есенина глубоко потрясла весть о расстреле в подвалах Петроградской ЧК его товарища, молодого поэта Леонида Кенигиссера, с которым еще летом 1915 года они бродили по Фрёхским заливным лугам. В одиночку бросить вызов палачу Петрограда Урицкому, застрелить его и пожертвовать собой. Что им двигало? Что дало ему силы пойти на смерть? Есенин бродил по ночной Москве, вспоминая стихи и письма Леонида. Он никому не открывался, что был знаком с ним. Террор крепчал с каждым днем. В конце концов, поэт осмыслил драму Леонида Кенигиссера так же, как определил ее чуть позже писатель Марк Алданов. Решение Кенигиссера убить Урицкого исходило из самых возвышенных чувств. Многое туда входило. И горячая любовь к России, и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей, противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых. Ни о каких серьезных заработках осенью 1918 года и думать было нечего. Есенин мечется. Нищета, беготня по редакциям. Опять надо приспосабливаться, но уже к новым заезжим людям. От отчаяния он подряжается писать монографию о Сергее Коненкове в компании с Клычковым. Пишут слезные ходатайства зав. Отделом изобразительных искусств комиссариата народного просвещения. Говорят, что якобы уже работают над монографией и просят аванс в 1000 рублей. В ноябре 18 года Московская трудовая артель художников «Слово» издает вторым изданием «Радуницу». Книга расходилась плохо, выручки почти не было. Журналист Лев Павицкий, встретив на улице исхудавшего Есенина, увез его вместе с Клычковым в годовщину Октябрьского переворота в Тулу к своему брату, владельцу еще не национализированного пивоваренного завода. Там хоть отъелись немного. А заканчивался год тем, что большевики, разрушив немало мраморных, чугунных и бронзовых памятников деятелям старого режима, начали ставить по Москве, где деревянные, где гипсовые памятники и времянки, знаменитым людям прошлого, деятельность которых они считали созвучной революционной эпохи. Нищие и голодные скульпторы быстро слепили и сколотили за убогие пайки эти времянки, на торжественных открытиях которых выступали самые первые лица государства. Участвовал в этих торжествах и Сергей Есенин. Известие от 5 ноября 1918 года. Сообщение об открытии памятников украинскому и нашему родным певцам народной печали Тарасу Шевченко и Александру Кольцову, и Никитину, и герою французской революции Робеспьеру, а надо всем этим красные плакаты. «Хай живе советская влада Украины!» Пролетарскому борцю Т.Г. Шевченко, батькови Тарасу. Ровно в час дня приезжают на автомобиле товарищи Каменев и Калантай. Под медные звуки интернационала товарищ Каменев поднимается на трибуну. Каменев говорит о том, что на родине Т.Г. господствует насилие. «Да здравствует господство трудящихся и мужиков всего света! Воздвигаем ему памятник в Москве, откуда его гнали когда-то батагами». Все шло по-революционному чинно, но вдруг произошел неожиданный конфуз. Во время речи товарища Каменева появляется торжественная официальная депутация из украинского консульства во главе с господином Кривцовым, который возлагает к подножию памятника венок от гетмана Скоропадского. Господин Кривцов выражает желание говорить, но его предложение по понятным причинам отклоняется. Все это действие происходило на Трубной площади. В этот же день открывались памятники Кольцову и Никитину, воздвигнутые возле Кремлевской стены, певцу народной печали Кольцову, певцу народной бедноты Никитину, надписи на венках. Сначала опять выступает Каменев, воспел народное страдание. Товарищ Каменева, как пишут известия, сменяет поэт-футурист Есенин. Есенин читал стихотворение «О, Русь, взмахни крылами». Но когда увидел газетный отчет, в котором его обозвали футуристом, аж сплюнул. Нет, надо какое-то свое направление создавать с запоминающимся названием. Марингов предлагает имажинизм. Имаж, говорит, это образ по-французски. Французский знает. С гувернантками рос. 7 ноября Сергей Есенин присутствует при открытии мемориальной доски в память павших в ноябре 17 года. Доску изготовил Каненков. Слова кантаты, исполнявшиеся на открытии, написали Есенин, Клычков и Герасимов. Заказ был правительственным и щедро оплачивался натурой, мукой, воблой, подсолнечным маслом, папиросами. В последний месяц года Есенин судорожно пытается встроиться в какие-нибудь структуры – издательские, профсоюзные, культурные. Иначе загнешься с голоду в одиночку. Он заигрывает с пролетарскими писателями, предвидя, что власть поддержит в первую очередь их. Пишет статью о пролетарских поэтах, поверхностную и комплементарную, срочно вступает в Московский профессиональный союз писателей и тут же подает следующее заявление. «Прошу союз писателей выдать мне удостоверение для местных властей, которое бы оберегало меня от разного рода налогов на хозяйство и реквизиций. Хозяйство мое весьма маленькое, лошадь, две коровы, несколько мелких животных и так далее, и всякий налог на него может выбить меня из колеи творческой работы», то есть вполне приостановить ее, ибо я не эксплуатирую чужого труда, только этим и поддерживаю жизнь моей семьи. С. Есенин. Читаешь такое, и, говоря любимой фразой Есенина, плакать хочется. А в самом конце года, видимо, уже совершенно впав в отчаяние, Есенин пишет риторическую, трескучую, самую слабую, самую революционную, самую конъюнктурную свою поэму «Небесный барабанщик». Солдаты, солдаты, солдаты, сверкающий бич над смерчом. Кто хочет свободы и братства, тому умирать нипочем. Здесь же и белое стадо горилл, ополчившихся на красную свободу, и тени церквей и острогов, и гейвы, рабы, рабы, брюхом к земле прилипли вы. Но чем не Маяковский или самый худший Клюев? И посвящена поэма была некоему Старку, о личности совершенно ничтожной, бывшему всего лишь навсего комиссаром роста. В эти дни Есенин настолько пал духом, что решил вступить в РКПБ. Написал заявление, которое несколько недель лежало на столе у партийного публициста Г. Устинова. Устинов вспоминает, что в эти огненные годы нужна была полная готовность умереть за коммунизм, чтобы быть революционером. Других революционеров партия не знала. Все это Устинов сказал Есенину, пришедшему к нему с заявлением и за рекомендацией. «Напиши, пожалуйста, рекомендацию», — просил Есенин. «Я, знаешь ли, я понял. Я могу умереть хоть сейчас», — пишет в воспоминаниях Устинов. Но умирать Есенину не пришлось, слава богу. Устинов каким-то чутьем понял, что Есенин на члена РКПБ не тянет, и не дал ему рекомендацию. А тут еще молодцом повел себя издательский работник Мещеряков, который совершенно справедливо написал на оригинале поэмы «Небесный барабанщик» «Нескладная чепуха, не пойдет». Есенин был оскорблен, его самолюбие было уязвлено, и он, готовый умереть за идеалы коммунизма, окончательно отбросил мысль о вступлении в партию. Бог спас. Но, понимая, что без вступления хоть в какую-то организацию не проживешь, Есенин в последние дни 1918 года взял на себя роль одного из организаторов имажинистской группы. Словом, хоть что-нибудь. Если не РКП, то Орден имажинистов. Через некоторое время забранный ЧК Есенин, заполняя во время допроса чекистскую анкету в графе «Партийность», напишет «Имажинист».